Глава 10. Эвакуация. В это же время в зоне аномального излучения в Тихом океане. Внезапно моряки исследовательского судна увидели странную картину. Из глубины вырвался с огромной скоростью на поверхность большой, 1,3 метра в длину, мыльный пузырь. Точнее, оболочка выглядела похожа на оболочку мыльного пузыря, такая же прозрачная, тонкая и переливающаяся цветами радуги. Но по форме этот вытянутый в длину пузырь с заостренным носом скорее напоминал ракету, а внизу у него был подвешен небольшой, непрозрачный и, по-видимому, тяжелый шарик сантиметров 10 в диаметре. Вся эта странная конструкция как раз и была тем самым воздушным шаром без трения, предназначенным для выведения в космос искусственных мозгов пришельцев, о котором говорил инспектор. Этот импровизированный воздушный шар вышел из воды на огромной скорости, беззвучно и почти без брызг, и, взмыв высоту, продолжил быстро набирать скорость. Через секунду он растаял в вышине. Еще через секунду шары стали выскакивать из воды и скрываться в небе сотнями и тысячами одновременно. Из моря вырос гигантский столб из несущихся вверх шаров, подобный столбу торнадо, высасывающего море. И тут ошеломленные моряки вдруг услышали шум дождя. Это падали обратно в море водяные капли, стекавшие с сотен тысяч шаров. Странный дождь шел не более 3-4 минут. Сколько за это время успело взлететь шаров, неизвестно. Но, наверное, не меньше нескольких сотен тысяч. Когда последний шар растворился в зените, и моряки снова взглянули на поверхность океана, они обнаружили, что гигантские тарелка и бревно исчезли. Вознесение пришельцев на небо завершилось.